Шкала ценностей может выглядеть по-разному. Но всегда есть какое-то качество или убеждение, которое находится на самой вершине, то, что для вас является самым главным в жизни. Далее, по убывающей, располагаются другие ценности в строгой иерархии. Конфликт ценностей возникает, если человек толком не определился, что для него важнее. Например, образцовый отец семейства должен решить, что лучше сделать, устроить в воскресенье день рождения сына или отправиться на важное внеплановое совещание. Семья или работа – это проблема стара как мир. Но достаточно четко представить шкалу собственных ценностей, чтобы решить, что вам нужнее – дети или выгодный контракт. Хотите составить личную шкалу? Нет ничего проще. Вот примерный список качеств, которые могут в нее войти. Расставьте номера в соответствии с тем, какое место то или иное из них занимает в вашей жизни. Разумеется, данный набор можно расширять до бесконечности. Итак, любовь, процесс общения, уважение, привлекательность, веселье, внутренний рост, поддержка, преодоление сопротивления, разнообразие, красота, родство душ, свобода, честность. Стоит отметить еще одно важное свойство наших ценностей. Это очень сильный мотивационный инструмент. Свяжите свою цель с важной для вас ценностью, и результат вас приятно удивит. Одна моя знакомая многого добилась в жизни. Ее отличало развитое чувство гордости и самоуважения, а также недюжинная сила воли. Однако бросить курить она пыталась годами, и никакая воля тут не помогала. Тогда она взяла и сообщила пятерым знакомым, чьим уважением дорожила, что собирается бросить курить. И бросила, хотя иногда и готова была все на свете отдать за пару затяжек. Однако гордость не позволяла дотронуться до сигареты. И все же случаи, когда система ценностей отсутствует полностью, не так уж редки. Такая ситуация ничего хорошего не приносит, ведь без шкалы ценностей сужаются горизонты нашего мышления. Человек становится ущербным. Без шкалы ценностей возникает ощущение неполноты жизни. Деньги есть, здоровье есть, свое дело есть, а существование все равно какое-то тусклое и неинтересное. Без шкалы ценностей появляется внутренняя дисгармония, ведь именно наши ценности, словно камертон, настраивают мозг и приводят нашу жизнь в порядок. Один из моих друзей организовал свое дело, принялся проводить психологические тренинги для бизнесменов на периферии. Все было замечательно, и работа интересна, и денег много приносит, однако он постоянно испытывал внутреннее недовольство, некий протест. Дело в том, что раньше он всерьез занимался наукой в одном из оборонных НИИ, которые позднее прикрыли. Как-то за бокалом вина он признался мне, что многое бы отдал, чтобы вернуться к добрым старым временам. Пусть сейчас ему и живется хорошо. Ведь тогда он занимался настоящим делом, создавал оборонный щит Родины. Проведение тренингов не давало достаточного морального удовлетворения и потому не радовало. Такие занятия не входили в круг ценностей моего друга. Тогда я предложил ему взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Ведь и тренинги имеют своеобразное оборонное значение. Это тоже создание щита, только психологического. Мы показываем людям, как держать психологический удар, как вырабатывать в себе стойкость, как преодолевать препятствия и добиваться успеха. Глаза моего коллеги загорелись. Теперь он увидел ценность проводимых занятий. Они не только приносят деньги, не только позволяют общаться с массой людей, но еще и являются чем-то крайне важным. С момента того разговора прошел уже год, но мой друг вспоминает его все чаще, ведь именно тогда он сумел найти давно потерянную гармонию между своими внутренними ценностями и тем, что он реально делал в жизни. Определив свою цель и сверхзадачу, он стал счастливым человеком. Однако помните, ценности, как и люди, способны изменяться. Только мертвецы на кладбище никогда не пересматривают свои взгляды. Чтобы не стремиться к ненужной вам цели, проводите регулярную ревизию важных для вас убеждений. Соизмеряйте свои поступки с личной шкалой ценностей. Меняйте поведение по мере того, как изменяется система важных для вас качеств. Успех придет непременно. В заключение восточная притча. Один человек, неплохой музыкант и певец, задумал создать нечто оригинальное, инструмент, подобного которому еще не существовало. Он ходил из угла в угол, маялся и думал, как бы добиться желаемого. В конце концов, кто-то посоветовал ему сходить к волшебному колодцу и прислушаться к голосу прорицателя, который доносится из глубины. Этот человек так и сделал. Вот что он услышал. «Чтобы исполнить свое желание, отправляйся на базарную площадь. Там ты найдешь все, что надо». Радостный изобретатель побежал на базар. Там он увидел продавца, торговавшего тонкими струнами. Другой купец привез из дальних краев ценное дерево, третий продавал бронзовые пластины. Тот человек растерялся. «Зачем мне нужны отдельно струны, дерево и пластины? Какое это имеет отношение к музыке?» Походив по базару, он вернулся домой и вновь предался бесплодным размышлениям. Прошло какое-то время, и изобретатель отправился путешествовать, так ничего и не придумав. Однажды он остановился на постоялом дворе и ночью под луной услышал, что из сада доносятся прекрасные звуки. Кто-то играл на великолепном инструменте, музыка очаровала его, и он выскочил в сад, чтобы послушать. Там сидел человек, игравший мелодию, и наш герой спросил его: «Как называется твой замечательный инструмент?» «Он называется ситар, и другого такого больше нет. Я сделал его сам. Можно на него посмотреть?» Взяв ситар, изобретатель увидел то же, что он некогда видел на рынке — тонкие струны, дерево и бронзовые пластины. Только теперь все это было собрано вместе в гармонии и составляло единое целое. Так и наши ценности создают гармонию между разными направлениями нашей жизни и разнообразными сферами нашего бытия. Желаю вам, чтобы личная шкала ценностей никогда вас не подводила.